но так должны говорить все, кто занимал хотя бы маломальский пост. Да и не только они. Большинство верило в эти заклинания, а кто не верил, все равно произносил их. Тот трудный, едва уловимый в то время шанс совести, выражающийся в принципиальном несогласии с культовым вождизмом, цезаризмом, пытались использовать очень немногие. Как писал поэт Евтушенко, потихоньку людей приручали и на все налагали печать, где молчать бы, кричать приучали, и молчать, где бы надо кричать. Писать портреты ушедших людей непросто. И большую помощь оказывают мне воспоминания людей, знавших Сталина лично.